Ганнибал у ворот. Когда в Карфагенский сенат пришла весть о победе при Каннах, весь народ ликовал. Был мрачен лишь один старый сенатор Ганон, давний враг Гамилькара и Ганнибала. «А италики отложились от Рима?» — спросил он. «Нет», — ответили гонцы. «Тогда просите мира», — сказал Ганон. Ганон был прав. Весь расчет Ганнибала строился на том, что после поражения римлян италики перейдут на его сторону. Расчет не оправдался. Италийские племена, даже после Кан, больше боялись близкого Рима, чем надеялись на далекий Карфаген. К Ганнибалу примкнули лишь отдельные племена и города, но сил у них было мало. Союзником его стал второй после Рима город Италии – Капуя. Но от этого было больше вреда, чем пользы. В роскошной Капуе армия только изнежилась и обленилась. По крайней мере, так думали римляне. Как Ганнибал в Капуе стало у них поговоркой. Третьим после Рима и Капуе городом Италии был Тарент. Ганнибал завладел им хитростью. В городе нашелся предатель по имени Филимон, страстной охотник. Несмотря на осаду, он с друзьями часто выходил по ночам на охоту. Сторожа его пропускали через дверь в городской стене, за что он оставлял им часть добычи. Однажды, возвращаясь с охоты, Филимон привел за собой карфагенский отряд. Сторожа, любовавшиеся убитым кабаном, были заколоты в спину, а утром город оказался во власти Ганнибала. Уцелевшие остатки римского отряда заперлись в городской крепости. Но прошло 3 года, и римляне отбили Тарент, тоже с помощью предательства. Один из участников городской стены оборонял отряд италиков, примкнувших к Ганнибалу. У начальника отряда была любовница, у любовницы брат, служивший в римском войске. Начались тайные переговоры, и скоро римляне оказались в городе. Началась жестокая резня. Первыми погибли предатели италики, чтобы никто не знал, что город взят не храбростью, а изменой. Ганнибал сказал: «Не иначе у римлян есть свой Ганнибал. Как мы захватили Тарент, так и потеряли». Освободителем Тарента был старый Фабий Максим. Начальником отряда, державшегося в городской крепости, был Максим Ливий. Ливий утверждал, что это ему обязано римское государство спасением Тарента. Фабий насмешливо заметил: «Ты прав. Я бы никогда не взял города, если бы ты не потерял его». Лучшим из римских военачальников, воевавших с Ганнибалом, был Марк Клавдий Марцел, человек замечательной силы и храбрости. Еще до войны с Ганнибалом, сражаясь с галлами, он по-старинному вступил в единоборство с гальским великим вождем и одолел его. Таких победных единоборств полководца с полководцем в римской истории было только 3. Первым победителем был Ромул, вторым – Корнелий Кос, воевавший с Веями, третьим – Марцел. Теперь Марцел оказался первым, кто нанес после Кан поражение карфагенянам в небольшой битве. Ободренные римляне говорили, что Фабий Максим – это щит Рима, а Марк Марцел – меч Рима. Ганнибал признавался: «Фабия я боюсь как дядьку, Марцела – как врага. Первый не дает мне делать дурного, второй сам делает мне дурное». Однажды солдаты Марцела потерпели поражение. Марцел собрал бежавших. «Сегодня я видел много мертвых римлян и ни одного живого. Готовьтесь к бою на завтра, чтобы в Риме раньше услышали о победе, чем о поражении». Узнав об этом, Ганнибал сказал: «Марцел победитель не щадит других, Марцел побежденный себя. Там из смелости, здесь из стыда». Ганнибал метался по Италии, со всех сторон теснимый римскими войсками. Когда он звал их на бой, они не принимали боя. Когда он шел прочь, они преследовали его по пятам. В 211 году до нашей эры он внезапно появился под самыми стенами Рима. Но и здесь он не добился большого сражения. Его лагерь был раскинут в поле, в миле от города. Римляне в насмешку объявили заочную продажу этого поля с торгов. И поле было куплено по обычной цене мирного времени. В ответ раздраженный Ганнибал объявил заочную распродажу лавок на римском форуме. Но покупателей не нашлось. В победу над Римом никто уже не верил. Ганнибала еще могли спасти подкрепление, но из Карфагена подкреплений не было. Ганнибала любил карфагенский народ, но не любил карфагенский сенат, боявшийся его больше, чем римлян. «Если он победитель, пусть сам себе поможет», — говорили сенаторы. Из Испании подкреплений тоже не было. Там Гаструбат, брат Ганнибала, сам с трудом отбивался от наступающих римлян. Наконец, Газдрубал ускользнул от неприятеля, оставив Испанию в добычу римлянам, и спешно двинулся через Пиренеи и Альпы в Италию на помощь брату. На пороге Италии, на реке Метнер, его встретили два войска, двух консулов. Карфагеняне были разбиты. Голову Газдрубала на копье перебросили в лагерь Ганнибала. Прошло еще 4 года, и Ганнибал получил из Карфагена приказ вернуться в Африку. Римляне уже были там и грозили Карфагену. Ганнибал вынужден был в 207 году до нашей эры покинуть Италию, где воевал 15 лет, не потерпев ни одного настоящего поражения. «Не римское войско меня победило, а карфагенский сенат», — горько сказал он. «Ганнон не смог погубить наш род и теперь хочет похоронить его под развалинами Карфагена».